чемоданы с металлическими замками. Они вызывали у меня чувство безнадежности. На кровати валялась гитара. В разговорах мелькали слова «Авир», «Хиас», «Берлинский рейс», «Таможенная декларация». Я чувствовал себя абсолютно лишним. И даже обрадовался, когда незнакомая женщина поручила мне спуститься за чаем. Перед этим я выпил, и мне стало легче. О вреде спиртного написано десятки книг, о пользе его ни единой брошюры. Мне кажется, зря. Прошло несколько часов. Таня упаковывала забытый фотоаппарат. Маша дарила на память гостям черноморские камешки. Они несколько раз подходили ко мне. Мы произносили какие-то бессмысленные слова. «Не скучай, пиши, все будет хорошо». Я знал, кошмар начнется завтра. И еще подумал, зато мне достанется выпивка. Маша сказала, «А нам выдали доллары. Хочешь посмотреть?» Я сказал, «Хочу». Потом обсуждалось какое-то сообщение израильского радио. Люди приходили, уходили. Таня записывала адреса и поручения. Не обошлось и без скандала. Лысый парень напился и выкрикнул. «Ну что, бежите с тонущего корабля?» Но ему возразили. «Значит, корабль тонет? И это мы слышим от члена партии?» «Я беспартийный», — реагировал скандалист. «Мне обидно, что выпускают только евреев». «Разве ты не еврей?» «Еврей», — ответил лысый. Я выбрал момент и сказал. «Таня, будешь в Америке, разыщи Карла Профера. Он собирался издать мою книгу». «Сказать, чтобы издавал?» «И побыстрее. Терять мне нечего. Я тебе все напишу между строк». Тут Лазарев сказал, что уже 6. Надо было ехать в аэропорт. Мы заказали несколько такси, сели и доехали почти одновременно. Таня и Маша сразу ушли за барьер, оформлять декларации. Мы бродили по залам. Кто-то захватил из дома бутылку водки. Белуга подошел ко мне и говорит, «Молодец, что не падаешь духом». Я ответил, «Этого еще не хватало. Женюсь по новой и заделаю кучу ребятишек». Белуга удивился и покачал головой. Таня раза 4 подходила к барьеру, передавала мне вещи, задержанные таможней, в том числе янтарные бусы, мою армейскую фотографию и роман Гладилина с дарственной надписью. То, что вернули фотокарточку, очень рассердило Мишу Лазарева. Он сказал, «Что это еще за фокус и где справедливость?» Ему возразил Белуга, «Будь справедливость, тогда зачем уезжать?» Я снова выбрал момент и говорю Тане, «Как ты думаешь, мы еще увидимся?» «Да, я уверена, совершенно уверена». «Тогда я, может, поверю, что Бог есть». «Мы увидимся. Бог есть». Мне бы хотелось ей верить. Я готов был поверить. Но почему я должен верить ей именно сейчас? Я же не верил, когда она говорила, что Альберто Моравия хороший писатель. Затем мы все поднялись на какой-то балкон. Смотрели, как Таня и Маша заходят в автобус. Время остановилось. Эти несколько секунд я ощутил, как черту между прошлым и будущим. Автобус тронулся. Теперь можно было ехать домой, не прощаясь. 11 дней я пьянствовал в запертой квартире. Трижды спускался с дополнительной выпивкой. Если мне звонили по телефону, отвечал, не могу говорить. Отключить телефон не хватало решимости. Вечно я чего-то жду. На 4-й день пришла милиция. Утром в дверь постучали, хотя звонок работал. К счастью, была наброшена цепочка. В дверном проеме блеснул лакированный козырек. Раздалось уверенное, нетерпеливое покашливание. Я не боялся милиции. Просто не мог разговаривать с властями. Один мой вид чего стоил. Я спросил, в чем дело? Предъявите ордер. Существует закон о неприкосновенности жилища. Милиционер с угрозой выговорил. Ордер не проблема. И сразу же ушел. А я вернулся к моим бутылкам. В любой из них таились чудеса. Прошло 20 минут. Что-то заставило меня посмотреть в окно. Через двор шагал наряд милиции. По-моему, их было человек 10. Я слышал их тяжелые шаги на лестнице, потом они звонили резко и нетерпеливо. Я не реагировал. Что они могли сделать? Взломать старинную петербургскую дверь? На шум сбежалась бы вся улица Рубинштейна. Милиционеры топтались на площадке около часа. Один из них прокричал в замочную скважину: «Дайте разъяснение по ниже перечисленным статьям Уголовного кодекса. Притонодержательство, тунеядство, неповиновение властям». Статей было так много, что я решил об этом не думать. Милиционеры все не уходили. Кто-то из них оказался хорошим психологом. Он постучал в дверь и крикнул: «Можно попросить стакан холодной воды?» Видимо, рассчитывал на мою сентиментальность. Или на чудодейственную силу абсурда. Я не реагировал. Наконец, милиционеры сунули под дверь листок бумаги и ушли. Я видел, как они пересекают двор. На этот раз я их пересчитал. 6 козырьков поблескивали на солнце. Бумага оказалась повесткой, которую я разглядывал 3 минуты. В конце говорилось: явка обязательно. Фамилии следователя не было. Название дела, по которому меня вызывали, тоже. Не было даже указано, кто я – свидетель, ответчик или пострадавший. Не было даже номера комнаты, только время и дата. Я знал, что такие повестки недействительны. Меня научил этому Игорь Ефимов. И я сунул повестку в мусорный бак. Милиция затем приходила 4 раза. Я всегда узнавал об этом заранее. Меня предупреждал алкоголик Смирнов. Гена Смирнов был опустившимся журналистом. Он жил напротив моего дома. Целыми днями пил у окна Шартрес и с любопытством поглядывал на улицу. А я жил в глубине двора на 5-м этаже без лифта. От ворот до нашего подъезда было 100 метров. Если во двор заходил наряд милиции, Смирнов отодвигал бутылку. Он звонил мне по телефону и четко выговаривал единственную фразу: «Бляди идут». После чего я лишний раз осматривал засовы и уходил на кухню, подальше от входных дверей. Когда милиция удалялась, я выглядывал из-за портьеры. В далеком окне напротив маячил Смирнов. Он салютовал мне бутылкой. На 11-е сутки у меня появились галлюцинации. Это были не черти, а примитивные кошки. Белые и серые. 4 штук. Затем на меня пролился дождь из червячков. На животе образовались розовые пятна. Кожа на ладонях стала шелушиться. Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и действовать не было сил. Что мне оставалось делать? Лечь в постель, укрыться с головой и ждать. Рано или поздно все это должно было кончиться. Сердце у меня здоровое, ведь протащило же оно меня через 100 запоев. Мотор хороший. Жаль, что нету тормозов. Останавливаюсь я только в кювете. Я укрылся с головой и затих. В ногах у меня копошились таинственные липкие гады. Во мраке звенели непонятные бубенчики. По одеялу строем маршировали цифры и буквы. Временами из них составлялись короткие предложения. Один раз я прочел: «Непоправима только смерть». Не такая уж глупая мысль, если вдуматься. И в этот момент зазвонил телефон. Я сразу понял, кто это. Я знал, что это Таня. Знал, и все. Я поднял трубку. Из хаоса выплыл спокойный Танин голос: «Привет. Мы в Австрии. У нас все хорошо. Ты выпил?» Я рассердился: «Да за кого ты меня принимаешь?» «Нас встретили. Тут много знакомых. Все тебе кланяются». Я стоял босой у телефона и молчал. За окном грохотал перфоратор. В зеркале отражалось старое пальто. Я только спросил: «Мы еще встретимся?» «Да, если ты нас любишь». Я даже не спросил, где мы встретимся. Это не имело значения. Может быть, в раю? Потому что рай — это и есть место встречи, и больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека. Вдруг я увидел мир как единое целое.